Стоп, я помню, кто ты, Эмма. Ты просто голос из интернета. 100 раз уже это от тебя слышал. Не повторяй мне об этом постоянно. Ладно, дай хоть воображу, что ты живой человек, мой друг. Иначе я сейчас стану сам с собой разговаривать, если еще это не делаю. Ведь существует вероятность, что твой голос я просто вообразил. Господин Шульц, мой голос вы слышите благодаря вживленному в вашу голову чипу. Какому чипу? Я прикоснулся к своему затылку, отметил, что мне не мешало бы подстричься. Чип компании, начало было Эмма, но я ее прервал. Стоп, Эмма, я помню про чип. Ты забыла, что мне прочли едва ли не 3-часовую лекцию по его происхождению, правилам эксплуатации и перспективам его использования. Перед его установкой, я собственноручно подписал договор с его производителями и дал разрешение на операцию. Вот только сейчас я не чувствую этот чип в своей голове. Эмма, твой приятный голос никак не состыкуется с тем, что я вижу вокруг себя. Я сдержал улыбку, чтобы ее не увидел Черепанов. Теперь я уже не понимаю, что проще. Признать окружающий меня мир лишь компьютерной имитацией, или смириться с тем, что я сошел с ума, потому что слышу в голове чужой голос, которого там просто не может быть. В 66-м году чипы для беспроводной связи мозга с компьютером еще не существовали. Тем более, с компьютером, который находится на отдалении в 60 лет от сегодняшнего дня. Мы подошли к двери класса. Черепанов нерешительно постучал по ней и заглянул в кабинет. Он тут же посторонился, пропуская в класс с меня. Я перешагнул через порог, почувствовал на себе взгляды 10-классников. Посмотрела на меня и классная руководительница. Лидия Николаевна при моем появлении замолчала, чуть склонила на бок голову. «Пеняев, Черепанов, почему опаздываете?» — спросила учительница. Стоявший рядом со мной Череп невнятно промычал, я не разобрал ни слова из его ответа. Не поняла его ответа и учительница немецкого языка, потому что она перевела вопросительный взгляд на меня. «Что случилось, Василий?» — спросила она. «Все в полном порядке, Лидия Николаевна», — ответил я. «Даже более чем в порядке. Сегодня прекрасный день, вы замечательно выглядите. А Юрию Гагарину в этом году исполнится всего лишь 32 года. Причем здесь Юрий Гагарин? Ни при чем, Лидия Николаевна. Не возражаете, если мы пройдем к своим местам? Ты прекрасно говоришь по-немецки, Василий», — сказала учительница. «Не знала, что у тебя такой приличный разговорный уровень знания языка. На прошлом уроке я этого не заметила. Только после этих ее слов я сообразил, что мы с учительницей обменивались фразами не на русском языке. Она заговорила при нашем появлении по-немецки, я тут же перешел на этот язык, сам того не заметив». Черепанов снова промычал фразу, состоявшую из слов непонятного наречия. Взглянул на меня виновато, будто извинился за то, что не поддержал меня в общении с учительницей. «Василий, ты обучался языку вне школы?» — спросила Лидия Николаевна. «Мои родители работают в Министерстве иностранных дел СССР», — сообщил я. «Со дня на день поедут на работу в наше посольство в ГДР. Со знанием немецкого языка у нас в семье все в полном порядке. Это я вижу, Василий. Ты меня приятно удивил. Я заметил, что ученики 10 класса переводили взгляды с моего лица на лицо учительницы немецкого языка. Сообразил, что они вряд ли понимали даже половину произнесенных нами фраз. Черепанов, Пеняев, присаживайтесь». Лидия Николаевна указала рукой в направлении нашей парты. Череп либо понял ее слова, либо догадался об их смысле, заметив жест учительницы. Он поспешно направился к своему месту. Я тоже сделал 2 шага в том направлении. «Василий, раз уж ты так прекрасно владеешь немецким языком», — сказала учительница, — «то почему у тебя возникли трудности с сочинением? Письменной речью ты владеешь не так свободно, как устной». Я замер на месте, будто классная руководительница придержала меня за плечо. Переспросил. «Сочинение?» — заметил, что Лидия Николаевна иронично улыбнулась. И тут же отвлекся на голос Черепанова. «Ребята, смотрите!» — воскликнул уже добравшийся до своей парты Черепанов. «Там пожар, смотрите, сарай горит». Черепанов вскинул руку, направил указательный палец на окно. 10-классники синхронно повернули лица в сторону Черепанова. Взглянула на Алексея и классная руководительница. Затем все, кто был сейчас в классе, посмотрели в том направлении, куда показывал палец Черепанова. «Там пожар, горит, обалдеть, мамочки». «Эмма, я помню этот случай». Ученики 10 класса вскочили со своих мест и ринулись к окнам. подошла к окну и Лидия Николаевна. За своими партами остались лишь две девчонки. Они будто не сообразили, что происходило. Я развернулся и выбежал в коридор, отметил на бегу. В школьном коридоре тихо. Порадовался, что на пути мне не встретились пионеры, дружно изображавшие во время перемен броуновское движение. До висевшего на стене около дверей туалетов пожарного стенда я домчался за считанные секунды. Стенд задрожал и загудел, когда я сорвал с него тяжеленный лом. Загудело ведро, постучало доски багор. Я вцепился в лом, как в эстафетную палочку. Услышал грозный крик дежурившей в вестибюле пожилой технички, устремился в обратном направлении. На мое возвращение в класс поначалу никто не обратил внимания. Школьники толпились около окон. Они тыкали пальцами в стекла, обменивались громкими репликами. Смотрела на улицу и учительница, она была неподвижна, словно окаменела. «Век вом фенстер!» — рявкнул я, рванул к окну, что находилось рядом с первой и второй партой. Тут же выдал перевод своих слов. «Отойдите от окна!» Фразу по-русски я выкрикнул в уши стоявших около окна девиц. Школьницы взвизгнули и пугливо отпрянули в стороны, врезались спинами в одноклассников. Они широко распахнули глаза, от изумления и испуга, при виде лома в моих руках. Я потратил 3 секунды на то, чтобы открыть 4 шпингалета. Схватил окно за ручку и резко распахнул створку. Услышал дребезжание стекол, звук рвущейся бумаги. Увидел, как из щелей между стеной и оконной рамой посыпалась вата. В помещение через распахнутое окно хлынул с улицы пропитанный запахом дыма морозный воздух. «Пеняев!» — прозвучал справа от меня голос классной руководительницы. «Что ты делаешь?» — кричала она по-русски. Я не повернул на звук голову, взглянул на столб дыма, поднимавшийся над серым деревянным сараем, который стоял в 20 метрах от школы. Просунул наружу лом, залез на оконную раму, та застонала под весом моего тела. Прыгнул в сугроб, услышал за спиной гул восторженных голосов. «Василий!» — крикнула мне вслед учительница. «Ты куда?» — голос Лидии Николаевны прозвучал у меня за спиной. Я брел в направлении дымившегося сарая, утопая по колени в снегу и с трудом переставляя ноги. Я не использовал лом в качестве опорной трости, держал его 2 руками, прижимал к груди. Запах гари становился все сильнее. Порывы ледяного ветра метали мне в лицо колючие снежинки, заталкивали их за воротник рубашки. По моей спине пробежалась волна холода. Ботинки наполнились снегом, носки пропитались влагой. Я выбрался на дорогу, потопал ногами, стряхнул с них снег. Почувствовал, что мои щиколотки онемели, в них будто бы вкололи наркоз. Мурашки пробежались по позвоночнику и по ногам, от мокрых ботинок они стремительно взобрались до самых ягодиц. «С чьи?» – пробормотал я. Склонил вперед голову и ринулся к воротам дымящегося сарая. Издали услышал треск, будто бы трещали дрова в печи. Заметил, сквозь бесчисленные щели из сарая валил дым, темный и вонючий, словно в сарае горела и плавилась пластмасса. Я разглядел висевший на створках ворот сарая навесной замок, тот самый замок, который и рассчитывал там увидеть. Я сжал в руках лом, почувствовал, что тот стал холодным, он будто превратился в лед, едва ли не обжигал мне пальцы. «Дерьмо», — произнес я теперь уже по-русски. Заметил, что дужки замков блестели, не от льда, а от влаги, это растаял еще недавно лежавший на них снег. Я подбежал к воротам, рядом с ними стало заметно теплее. Вдохнул пропитанный дымом воздух, тут же закашлял, размазал рукой по лицу выступившие на глазах слезы, задержал дыхание, стиснул зубы. Потратил ровно 3 секунды на борьбу с замком. Грубая сила и лом не подвели. Замок упал на утоптанный снег около ворот сарая. Я отбросил в сторону теперь уже ненужный лом. Он пробил сугроб и звякнул то ли об асфальт, то ли опрятавшийся под снегом камень. Я зажмурил глаза и потянул на себя деревянные створки, почувствовал, как в лицо мне дохнуло жаром. Заслонил рукой лицо от клубов темно-серого дыма. Сквозь растопыренные пальцы заглянул в сарай. Теперь я увидел не только дым, но и языки пламени. Они плясали справа от меня, на прижатых друг к другу деревянных стеллажах. В левой части сарая я огня не заметил, но я вообще там мало что рассмотрел, потому что внутри сарая все утопало в густом дыму. Я увидел там лишь окутанные дымом очертания предметов, да и то, только тех, что стояли вблизи от входа. «С чьи?» — выдохнул я, шагнул в сарай и прокричал. «Пацан, ты где?» Глава 5. Я замер у порога сарая, прислушался, услышал, как весело потрескивали украшенные языками пламени деревянные стеллажи, и как поскрипывал створками распахнутых ворот ветер. Я взглянул на пляску языков огня на деревянной стене позади стеллажей, заметил, как огонь протянул свои щупальца в мою сторону, к створкам ворот, почувствовал, как в лицо мне дохнуло жаром, увидел, что клубы дыма нашли себе путь на улицу. Они бесшумно устремились ко мне, густым шлейфом протянулись у меня над головой. Я отметил, что к моим замерзшим лодыжкам вернулась чувствительность. Заслонился рукой от пока еще лениво плясавшего в сарае огня, вновь сощурил глаза, посмотрел не на пламя, всмотрелся в затянутое дымом пространство внутри сарая. «Эмма, как думаешь, в виртуальном мире гореть так же больно, как и в реальном?» «Господин Шульц, я нашла 52 ответа на ваш запрос, однако они частично противоречат друг другу». Эмма еще говорила у меня в голове, а я уже шагал по деревянному полу между окутанными дымом стеллажами. Шел осторожно, не дышал, чувствовал жжение в глазах, словно натер их луковым соком. Заметил, что по моим щекам катились капли влаги, будто я слезами боролся с пожаром. Впереди меня огня не было, это я не увидел, а почувствовал. Жар теперь дышал мне в спину. Свет в сарай проникал через узкие, похожие на бойницы окошки, сделанные едва ли не под самой крышей. У входа в сарай этот свет полностью растворялся в дыму. Но теперь мне почудилось, что дыма впереди стало меньше. Он либо там не скапливался, либо ушел оттуда в сторону распахнутых ворот. Видимость стала лучше. Я видел уже не только замершие у моего лица клубы дыма, но и шкафы. Важная информация для тех, кто намерен испытать погружение в виртуальную реальность, говорила Эмма. Мальчишку я обнаружил в дальнем углу сарая. Заметил впереди светлое пятно волос и яркое пятно пионерского галстука. Увидел сидевшего у стены парня, тот не шевелился, замерз поникшей головой. На меня мальчишка не посмотрел, мне почудилось, что он уснул. Я отбросил рукой в сторону попавшийся мне на пути деревянный стул с высокой спинкой, ускорил шаг, очутился рядом с пионером, тут же поднял его с пола. Почти не почувствовал вес детского тела, руки ребенка безвольно повисли, голова прижалась к моему плечу. Я резко развернулся, едва не споткнулся о лежавший у меня на пути стул. Вдохнул пропитанный дымом воздух, тут же зашелся в кашле. Мальчишку я не выронил, хотя и хорошенько встряхнул его. Рванул к выходу. «Нахождение в виртуальной реальности, — говорила Эмма, — противопоказано людям с серьезными заболеваниями вестибулярного аппарата и нервной системы. Сквозь дым и пелену из слез я увидел впереди яркое пятно дверного проема. Закашлял, потряс головой, прижал пионера к своей груди, уронил на него слезы. Жар с каждым шагом становился сильнее. Я слышал слева от себя потрескивание горевшей древесины, видел впереди языки пламени, но они не преградили мне путь, они пока еще доедали расставленные справа от входа в сарай стеллажи. Я выбежал из сарая, отошел на десяток шагов от его порога. Лишь тогда меня остановил ветер. Он метнул мне в лицо колючий снег, стер с моих щек капли влаги. Я снова содрогнулся от кашля. Почувствовал, как вздрогнул в моих руках ребенок, он тоже закашлял, разбрасывая на мой пиджак слюну. Я услышал голоса, оглянулся, заметил бегущих к нам от угла школы людей. Людям с признаками эпилепсии, перечисляла Эмма, беременным женщинам. Я повернул голову в сторону сарая, сплюнул на снег горькую слюну, скомандовал: «Эмма, стоп, я не беременная женщина». «Но если это все же виртуальная реальность, то она излишне реалистична». «Точно тебе говорю, от такой реалистичности проблемы с нервной системой у меня скоро будут». Разработчики явно перестарались. Минус им в карму. Было бы смешно, если бы в этом виртуальном мире я задохнулся по-настоящему. Найденного в сарае пионера я передал из рук в руки широкоплечему усатому мужчине в спортивном костюме. Парень уже взахлеб рыдал, приправляя свои рыдания грудным кашлем. Усач растерянно взглянул на свою ношу, и тут же сорвался с места, пустился в припрыжку к углу школы, к медикам, отправленной туда моей язычной командой, отданной на смеси русского и немецкого языков. Явившиеся следом за усачом женщины, приоткрыв рот, взглянули на горящий сарай. Они полезли ко мне с расспросами, но я рыкнул на них, потребовал, чтобы тетки вызвали для надышавшегося дымом мальчишки скорую помощь, не позволил учителям подойти к сараю, узнал, что они уже вызвали пожарных, сунул в руки явившийся вместе с учителями технички припорошенный снегом лом, снегом стер с ладони следы от угольной крошки, махнул в ответ на расспросы женщин рукой, побрел по недавно протоптанной мной уже дорожке к окнам школы, из которых на меня глазели не только ученики 10 класса, У окон своих классов собрались и другие школьники. Я отметил, что пожары сегодня нарушил учебный процесс, так же, как это случилось в прошлый раз. В классную комнату я вернулся через все еще открытое окно. Забраться туда с улицы, из сугроба, оказалось не так просто, особенно в набитой снегом и словно потяжелевшей обуви. Мне помогли десятиклассники. Они втянули меня внутрь школы за руки. Я ввалился в класс с головой вперед, меня подхватили руки школьников, они помешали мне клюнуть в паркетный пол носом. Я все же принял вертикальное положение, скривил губы, почувствовал, как таял забившийся в мои ботинки снег, отряхнул брюки и лишь после этого поднял глаза, увидел перед собой бледное от испуга лицо двоюродной сестры. Лукина внимательно рассматривала меня, будто отыскивала взглядом на моей одежде следы крови. Я улыбнулся Иришке и снова содрогнулся от кашля. «Вася, где твой комсомольский значок?» – спросили Иришка. Я прикоснулся рукой к лацкану пиджака, значок там не обнаружил. Пробормотал. «С чьей?» – услышал голос учительницы. «Василий, ты как себя чувствуешь?» «Нормально, Лидия Николаевна». Немного надышался дымом. «Ерунда». Я стер руками выступившие на глазах слезы, уселся на лавку около парты, стянул с себя ботинки, вытряхнул из них на пол снег. «Ребята, вы это видели?» – воскликнул стоявший по левую руку от моей двоюродной сестры Черепанов. Василий вынес из горящего сарая пацана. Это был Колька Осинкин из 5 А, я его знаю. «Ребята, вы понимаете, что сейчас случилось невероятно. Наш с вами одноклассник Вася Пеняев только что спас жизнь человеку». Леша ответил гул голосов. Этот же гул обрушился на меня с похвалами и с поздравлениями. «Молодчина, Вася, ты настоящий герой, Василий, наш человек, девочки, а он симпатичный». Одноклассники забрасывали меня вопросами, на которые им ответил Леша Черепанов, взявший на себя роль моего пресс-секретаря. Он предположил, что я обронил комсомольский значок в сарае, пока нес в руках парня. Черепанов пояснил десятиклассникам и классной руководительнице причину моего недавнего рывка через окно к горящему зданию. «Василий побежал тушить пожар, чего тут непонятного», — сказал он. «Да только поздно уже было. Я сразу так и подумал. Потому и не пошел с Васей. Вы же видели, какой был дым. Я сразу понял, там без пожарного гидранта не справиться. Кто же знал, что в том сарае Колька окажется? Этот мелкий дурачок вечно влезает в разные неприятности. Эмма, в прошлый раз останки парня нашли в сарае пожарные. Мы узнали об этом только на следующий день после пожара. Сгоревший в школьном сарае мальчишка был тогда самой популярной темой школьных разговоров вплоть до самого моего отъезда. Пожалуй, только этот случай мне и запомнился за все время учебы в Кирово-Заводске. Урок немецкого языка не продолжился. К приезду пожарных над крышей сарая уже взлетали языки пламени. Ветер то и дело доносил до окон школы подкрашенные копотью снежинки. Ученики 10 класса стояли около окон и следили за тушением пожара. Я поглядывал на действия пожарных вместе с одноклассниками, как и в прошлый раз. «Вот только в прошлый раз у меня были сухие ноги», — сказал я Эмме. «От моей одежды не воняло гарью. Я не испачкал пиджак, не потерял в сарае свой комсомольский значок и не испортил галстук. Я посмотрел на свой модный галстук, где после прогулки по сараю появились две пропалины, покачал головой и заявил: «Все, Эмма, галстуку капут». Под конец урока немецкого языка я решил, что на сегодня для меня занятия в школе окончены. Сообщил об этом двоюродной сестре, поставил в известность о своем решении и классную руководительницу, скорее, потому что привык поступать правильно, а не из реальной необходимости. Лидия Николаевна поддержала мое решение. Она пообещала, что предупредит прочих учителей, на уроки которых я должен был сегодня явиться. Более того, классная руководительница отправила вместе со мной Иришку Лукину, чтобы та присмотрела за мной, ведь я надышался дымом. Иришка явно порадовалась решению классухи. На улице она схватила меня под руку, словно и правда боялась, что я вдруг упаду без чувств. Мы с ней шагали по заснеженной дороге, теперь уже действительно вместе, а не просто рядом. «Папа сказал, что тебя в Москве исключили из школы», — сообщила Иришка. Она хитро сощурила глаза. Я увидел на ее щеках ямочки. Иришка смотрела на меня с нескрываемым любопытством. Я пожал плечами. «Не исключили, но грозились исключить. Папа сказал, ты стал неуправляемым, когда перестал петь на концертах. Папа считает, что у тебя завышенное отношение к себе и искаженное восприятие действительности. Звездная болезнь, подсказал я. «Ну да», Лукина качнула головой, с ее шапки осыпались снежинки. «Моего старшего брата мама тоже называла неуправляемым», сказал Иришка, «до того, как он поступил в университет, а теперь он для нее едва ли не идеальный. Теперь для мамы я стала плохой и неуправляемой». Лукина хмыкнула и добавила: «Теперь мама ставит мне брата в пример, как будто уже забыла о собственных словах». Иришка указала на меня варежкой. «Рада, что теперь не я самая плохая в семье», заявила она. «Хорошо, что ты приехал, Ичфриуя Мичауч», сказал я. Тут же перевел: «Я тоже рад». Лукина дернула плечом. Она все еще не спускала глаз с моего лица. «Наверное, это очень грустно, когда становишься никому не нужным», сказала Иришка, «будто старая мебель. Вчера о тебе говорила вся страна, а сегодня твое имя уже забыли». Она тут же спросила: «Вася, ты все еще переживаешь из-за того, что тебя больше не зовут на выступление? Мама говорила, что ты даже перед Хрущевым в Кремле пел, когда был ребенком, лет 5 назад». «Переживал», ответил я. «Раньше», добавил, «это было давным-давно. Теперь я успокоился, а ты не такой зануда, каким показался мне в начале», сказала Иришка. Она дернула меня за руку и заявила: «Мне кажется, что мы с тобой подружимся». Вслед за Иришкой я вошел в темную тесную прихожую, вдохнул застарелый запах табачного дыма. При тусклом свете лампы взглянул на уложенные елочкой паркеты, на бежевые обои на стенах, полюбовался разложенными на полке шляпами. «Василий, сразу снимай с себя всю одежду», сказала Иришка, «я ее простирну. От тебя сейчас ужасно пахнет, словно ты вернулся не из школы, а с пикника». Я не спорил с двоюродной сестрой, тут же в прихожей разделся до трусов, вынул завалявшиеся в карманах брюк вещи, вручил свою одежду Иришке. Лукина сообщила, что замочит одежду после того, как я помоюсь. В ванной комнате я вспомнил подзабытые с детства правила пользования газовой горелкой, вышел из уборной чистым, источающим земляничный аромат, прикрыл наготу полотенцем, продефилировал в свою комнату, вернулся в гостиную наряженный в чистую одежду, прислушался к громыханию тазов в уборной, постоял около аквариума, понаблюдал за суетой крохотных рыбок, подошел к пианино, поднял клавиатурную крышку, правой рукой отыграл первую часть пьесы «Собачий вальс», отметил, что пианино звучало недурно, гораздо лучше, чем стоявшие на сцене в актовом зале школы. Я уселся на винтовой табурет, подрегулировал его высоту. «Эмма, надеюсь, в школе мне не померещилось, что у меня вновь появился голос, и я не угробил его в том сарае, когда надышался дымом». Я отыграл вступление, сообразил, что именно сейчас исполнил, когда услышал мелодию, усмехнулся и пропел: «Бесами, бесами муча». Вытягивал звуки легко и без фальши. «Самосиф уэра истоначел алтима вес. Поцелуй меня много раз», перевела с испанского языка мои слова Эмма, как будто сегодня в последний раз. Меня словно окатили холодной водой. Я замолчал, заставил умолкнуть пианино, мысленно скомандовал: «Эмма, стоп, спасибо, конечно, но я знаю перевод этой песни, да и на испанском языке я прекрасно говорю. Помалкивай, пожалуйста, когда я пою». «Договорились?» «Конечно, господин Шульц, договорились». «Вот и прекрасно, спасибо, Эмма». В комнату заглянула Иришка. Я отметил, что дома моя двоюродная сестра сменила платье на короткий синий халат. Лукина недоверчиво улыбнулась, подошла к пианино. Медленно, точно подкрадывалась. «Василий, это ведь ты сейчас пел?» спросила Иришка. Она положила руку на корпус пианино, сверху вниз посмотрела мне в лицо. Я ответил: «Разумеется, сестренка». Лукина дернула головой, ударила себя косичками по плечам. «Спой что-нибудь еще», попросила она. Я кивнул, занес над клавишами пианино руки. «Эмма, в каком году показали в СССР фильм «Девчата»?» Премьера фильма «Девчата» состоялась в Центральном доме кино в Москве 7 марта 1962 года, накануне Международного женского дня. «Прекрасно». Я пробежался подушечками пальцев по клавишам, те охотно откликнулись на мои прикосновения. Поднял голову, посмотрел на двоюродную сестру, заметил, как Иришка снова улыбнулась, она явно узнала мелодию. Старый клен, пропел я, старый клен стучит в стекло. Я не смотрел на свои пальцы, не сомневался, что они справятся со своей задачей без моего присмотра. Рассматривал лицо своей двоюродной сестры, заметил, что Иришкины глаза походили на глаза моего младшего сына. Отчего, отчего? Мой баритон звучал легко и уверенно. Я заметил, Сейчас при пении совершенно не волновался, пел спокойно, с удовольствием, как в детстве, наслаждался звучанием музыки и собственного голоса. От того, что ты идешь, я смотрел на Иришкино лицо, вспоминал, как вот так же рассматривал лица сидевших в зрительном зале людей. Тогда я по взглядам и по улыбкам слушателей понимал, что пою превосходно. Понял я это и сейчас. Снегопад, снегопад. Моей второй жене нравилось, когда я пел, даже тогда, когда она из-за болезни уже позабыла, кто я такой. Я часто усаживался рядом с ее кроватью и наигрывал ей на гитаре мелодии из нашей юности. Те, которые я слушал еще во время жизни в Советском Союзе. Я исполнял для нее мировую классику, Элвиса, Битлов, Пхе Роллинг Стонис. Пел эту песню из ее любимого кинофильма «Девчата». Вот только она во время моего пения никогда не смотрела на меня с таким же восторгом и удивлением, как это делала сейчас Иришка. От того, что ты мне просто улыбнулся. Именно из-за отсутствия восторга и обожания на лицах моих слушателей я после службы в советской армии навсегда вычеркнул пение со сцены из своих жизненных планов. Вычеркнул его вынужденно. Потому что новый гениальный голос я тогда так и не обрел. Я повернул голову и посмотрел на блестевшие за окном сугробы. Зима вдруг показалась мне не столь уж мрачной и холодной, а мысли о пребывании в Кировозаводске сейчас уже не навевали тоску и не тяготили меня, как при моем прошлом проживании здесь. Погляди, погляди, сердце в моей груди размеренно отбивало ритм. Пальцы уверенно опускались на холодные клавиши пианино. Голос не срывался, без труда вытягивал высокие ноты. Я прислушивался к нему, радовался его звучанию, словно возвращению старого друга. Сообразил, что уже и не помнил, когда я в прошлый раз чувствовал себя таким счастливым. Усомнился, что после похорон сыновей, тогда, в 94-м, такое со мной вообще случалось. Я повернул лицо к Иришке, увидел в ее глазах влажный блеск, пропел финальные слова. От того, что кто-то любит гармониста, я по всем правилам завершил музыкальную композицию, выждал, пока музыка стихла, убрал руки с клавиш, замер с идеально ровной спиной, будто все еще чувствовал себя сидящим на сцене перед переполненным зрительным залом, взглянул на Иришку и спросил, как тебе мой новый голос, сестренка? Лукина вздрогнула, будто я своим вопросом вывел ее из транса, она шумно вздохнула, дернула головой, тряхнула косичками. «Вася, я не понимаю, почему ты ругал свой голос?» – спросила она. «Да, он уже не такой, как раньше. В детстве ты пел по-другому. Но так и что, это же было давным-давно». Лукина пожала плечами. «Василий, ты уже не ребенок. Теперь ты взрослый мужчина. Было бы странно, если бы ты все еще пел дисконтом. Сейчас у тебя вполне приличный лирический баритон. Вот, смотри». Иришка показала мне свою руку и сообщила. «У меня от твоего пения мурашки по коже бегали». Она улыбнулась. «Девчонки будут рыдать и смеяться от звуков твоего взрослого голоса», заявила она. «Вася, ты разорвешь им сердца в клочья. Мое сердце до сих пор колотится, как сумасшедшие». Иришка прикоснулась рукой к своей груди. Она тут же сложила вместе ладони, подняла их на уровень своего лица, заглянула мне в глаза и попросила. «Васенька, спой что-нибудь еще, пожалуйста». Глава 6. «Вася, а какие еще песни ты знаешь?» – спросила Иришка. Весь мой утренний концерт Лукина отстояла на ногах, придерживалась рукой о пианино. Она словно и не чувствовала усталости. «Эмма, когда состоялась премьера фильма «Я шагаю по Москве», назови только дату. 11 апреля 1964 года. Я отыграл вступление?» – спросил. «Узнала?» «Конечно», – ответила Лукина. Иришка указала на меня пальцем и сообщила. «Я шагаю по Москве». «Точно», – сказал я. Снова дотронулся до клавиш пианино и запел. «Бывает все на свете хорошо». Я завершил свое выступление, персональное, для Иришки Лукиной, перед обедом. Причем, о еде вспомнил я, а не моя двоюродная сестра. Иришка всплеснула руками и умчалась на кухню. Я опустил подуставшие руки и встал со стула. «Эмма, очень надеюсь, что я все же действительно вернулся в прошлое, или рассчитываю на то, что пребывание в этой виртуальной реальности для меня никогда не закончится. Мне наплевать на отсутствие здесь современных гаджетов и на обрывки газет вместо туалетной бумаги, все это ничего не значащие мелочи. Эмма, ты не представляешь, как здорово снова почувствовать себя молодым и здоровым. Бодрость, энергия, нигде не болит, а еще у меня теперь есть голос». «Нет, голос, именно так, с большой буквы. Господин Шульц, возможно, Под голосом вы подразумевали понятие «большая октава» в музыкальной нотации, наименование ступеней, в которой записываются с заглавной буквы. Эмма, стоп, я знаю, что такое большая октава. Мой нынешний голос не имеет с ней ничего общего. Иришка накормила меня супом. В обед моя двоюродная сестра вела себя за столом совсем не так, как утром. Она уже не смотрела на меня волком. Без устали нахваливала мое сегодняшнее пение и мои песни. Я слушал ее звонкий задорный щебет и думал о том, что вкус белого хлеба и горохового супа не кажутся мне виртуальными. Как не казались виртуальными и запахи еды, не выглядела виртуальная и сидевшая напротив меня за столом Иришка. После обеда я за пианино не вернулся. Иришка осталась на кухне мыть посуду, а я отправился в комнату, которую делил вместе с двоюродной сестрой. Походу я взглянул на кровать, но не улегся на нее, словно испугался, что вдруг очнусь на больничной койке. Подошел к окну, сквозь припорошенное снежинками стекло посмотрел на заваленный сугробами двор. Даже через плотно прикрытую форточку я слышал звучавшие за окном чириканье птиц. Наблюдал за тем, как суетились синицы в висевшей на ветвях клёна кормушке. «Эмма, я никогда не видел этот двор без сугробов. В прошлый раз я уехал отсюда 22 января, в тот день стеной валил снег. Как думаешь, на этот раз я пробуду здесь дольше?» «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните запрос. Напоминаю, господин Шульц, что я всего лишь виртуальный помощник». «Стоп, Эмма, я тебя понял. Вторую половину дня я провел в своей комнате. Изучил содержимое чемодана, перебрал лежавшие на полках в шкафу вещи. Нашел в своих закромах толстую пачку советских денег, в основном, 10-рублевые банкноты образца 61-го года. Припомнил, что эти деньги мне вручил в Москве отец. Папа тогда сказал, чтобы я растянул эту сумму до конца учебного года. Я часто поглядывал на окно, будто надеялся, там вот-вот наступит весна. Любопытство призывало немедленно изучить этот мир, куда я переместился из своей больничной палаты в Гейдельберге. Оно влекло меня на улицу. Я часто прислушивался, слышал тихие завывания ветра за окном, которые призывали одуматься, и громыхание тазов в уборной. Там вручную стирала мою одежду Иришка. Рассматривал стоявшие на полках книги, когда в комнату зашла Лукина. Она прошла на мою половину комнаты, уселась на мою кровать. Я смутно припомнил, что раньше на этой кровати спал Иришкин брат, который летом перебрался в Москву. Поступил в институт. Иришка тут же посоветовала мне прочесть стоявшую здесь же, на полке, «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Она энергично прорекламировала роман. Я ответил ей, что уже читал и «Туманность», и «Час быка». «Что еще за час быка?» — поинтересовалась Лукина. «Эмма, когда впервые опубликовали книгу Ефремова «Час быка»?» «Первое книжное издание романа было в 1970 году». Я махнул рукой, заявил: «Туманность Андромеды мне понравилась больше». Тут же спросил: «Ты читала книги Александра Беляева?» «Конечно, обожаю роман «Человек-амфибия», и «Звезда Кэтс» мне тоже понравилась». Я болтал с Иришкой о книгах, о кино, о космосе и о музыке. С удивлением заметил, что общение с двоюродной сестрой десятиклассницей меня нисколько не тяготило, несмотря на то, что я все еще считал себя 76-летним мужчиной, а не 16-летним юнцом. Снова отметил несомненное сходство в обликах моей двоюродной сестры и моего младшего сына. Вспомнил, что в прошлый раз мы с Иришкой Лукиной не сошлись характерами. На протяжении 2 недель моего прошлого пребывания в Кировозаводске мы с двоюродной сестрой просто терпели присутствие друг друга. Утреннего поливания холодной водой тогда не случилось, но не было и вот таких долгих и без сомнения приятных разговоров. Мы с сестрой еще беседовали, когда вернулись с работы Иришкины родители. Сперва мы услышали, как захлопнулась входная дверь. Потом в гостиной прозвучал голос Иришкиного отца. Виктор Семенович во всеуслышание заявил, что барбусы снова сдохли. От этой его фразы я невольно насторожился, словно заподозрил некий подвох. Увидел, как Иришка вздохнула и покачала головой. Вечером я снова устроил концерт, на этот раз для всего семейства Лукиных. Мое выступление анонсировала Иришка. Она не скупилась на похвалы. «Виктор Семенович и Вера Петровна выслушали восторги дочери, взглянули на меня. Виктор Семенович все же отошел от аквариума, в котором почти полчаса рыбачил с очком с металлической ручкой, вылавливал тушки барбусов. Он указал на пианино неприкуренной трубкой. Курить он бросил месяц назад, но с трубкой не расставался. «Василий, сыграй, что ли?» – неуверенно предложил он. «Васенька, спой, пожалуйста!» – воскликнула Иришка. Этим своим возгласом она привлекла к себе изумленные взгляды родителей. Под прицелом трех пар глаз, это, если не считать аквариумных рыбок, я подошел к пианино, уселся на стул, поднял клап, размял пальцы. «Эмма, скажи, нет, не надо, ария московского гостя», объявил я, «исполняется московским гостем». Опустил пальцы на клавиши, пианино тут же ожило, выдало на суд слушателей начало музыкальной композиции из пока еще не отснятого фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». «Если у вас нету дома, пожары ему не страшны». Ужинал я в компании семейства Лукиных, хотя по прошлой жизни в этой квартире я помнил, что обычно мы ужинали попарно. Сначала ели мы с Иришкой, затем ужинали Иришкины родители, большие компании на тесной кухне не помещались. Сегодня вечером мы уселись в гостиной. Иришка и Вера Петровна накрыли на стол. Я отметил, что Иришка – точная копия своей мамы, только на два десятка лет помладше. Виктор Семенович включил телевизор, КВН-49 с маленьким черно-белым экраном. На экран телевизора мы посматривали только первые пару минут ужина. Затем обсудили мое пение. Лукины в один голос заявили, что пел я сегодня превосходно. Виктор Семенович поинтересовался, не подумывал ли я о возвращении на сцену. Я ответил ему, что пока не определился с ответом на этот вопрос. Беседовали мы поначалу неактивно, словно прощупывали настроение друг друга. Но вскоре разговоры пошли бодрее. За чаем Иришкин отец свернул на свою любимую тему. Заговорил об аквариумных рыбках. «Еще вчера вечером было все нормально», — сообщил он. «Барбусы мотались туда-сюда, гоняли других рыб. Утром с ними тоже было все в полном порядке. Ну, может, они не были уже такими активными, как вчера. А теперь опять. Оба всплыли брюхами кверху. Вася, не поверишь, такое у меня случилось уже в третий раз. Не живут у меня долго барбусы. Ума не приложу, что их не устраивает». Виктор Семенович развел руками, стряхнул на скатерть с ладони хлебные крошки. Я взглянул на аквариум, где лениво плавали стайки гуппи и меченосцев, а на дне лежали усатые сомики, точного названия которых я не вспомнил. «Витя, я очень надеюсь, что ты больше не притащишь домой этих рыб», сказала Вера Петровна. «Ты из-за них нервничаешь. Того и гляди, снова курить начнешь». «Да, папа, может, хватит уже убивать бедных барбусов?» спросила Иришка. Виктор Семенович нахмурил брови, взял со стола пустую курительную трубку, сунул в рот загубник. «Эмма», сказал я, «расскажи мне, почему дохнут в аквариумах барбусы?» «Конечно, господин Шульц, барбусы или усачи – это рыбы семейства карповые». Я допил из чашки чай, откинулся на спинку стула, посмотрел на нервно покусывавшего трубку Иришкиного отца и сообщил. «Виктор Семенович, мне известно, что барбусы очень чувствительны к плохой воде, в особенности, к высокому содержанию в воде нитратов. Я слышал, что содержание нитратов в аквариумной воде повышается из-за перекармливания рыб. Избыток корма приводит к увеличению отходов и, как следствие, к увеличению содержания в воде нитратов». Лукин вынул изо рта трубку, задумчиво потер подбородок. Я продолжил. «Содержание нитратов зависит еще и от частоты смены воды. Но я уверен, что воду в аквариуме вы меняете часто. Но вы не думали, что для такого большого количества рыб у вашего аквариума слишком маленький объем? Посчитайте, для одного барбуса требуется минимум 2 литра воды, для скалярии 10 литров, а для гуппи, неона или меченосца по 2 литра на особь». Виктор Семенович взглянул на свой аквариум, громко хмыкнул. Он посмотрел на жену и заявил: «Вера, я давно тебе говорил, что мне нужен аквариум побольше». «Витя, тебе нужно рыб поменьше», ответила Вера Петровна. Виктор Семенович словно не услышал ее ответ. Он повернул в мою сторону лицо, указал на меня трубкой. «Ты умный и эрудированный парень, Виктор», — сказал он. «Странно, что раньше я этого не замечал. Нам с тобой нужно чаще беседовать». «Определенно». После ужина Иришка отправилась на кухню мыть посуду. Вера Петровна надела очки, они ее будто бы состарили на пару лет, вооружилась иголкой и ниткой, уселась штопать мужу носки. Виктор Семенович расположился в гостиной за столом, чиркал карандашом в блокноте, подсчитывал оптимальный объем аквариума. Я вернулся в свою комнату, заметил, что за окном стемнело, не включил в комнате свет, подошел к окну, разглядывал сквозь стекло освещенный одиноким фонарем двор, сообщил: «Эмма, я помню этот случай с барбусами. В прошлый раз они тоже сдохли. Школьный сарай сегодня сгорел, так же, как и тогда. Эмма, я все больше склоняюсь к мысли, что вернулся в прошлое. Уж очень знакомо все вокруг меня сейчас выглядит. И этот портрет Гагарина в тетради Леши Черепанова, мелочь, но знакомая. Я скрестил на груди руки, поднял взгляд на темное небо, где заметил светлое пятно, это пряталось за облаками луна. Эмма, в Гейдельбергской клинике я провел 1,5 года. За это время наука наверняка шагнула вперед. Но я сомневаюсь, что ученые придумали такую виртуальную реальность, которая создавалась бы разумом и воспоминаниями погруженного в нее человека. Если только я не стал частью некого эксперимента. Я хмыкнул, качнул головой. Сомневаюсь только, что немцы отважились бы на такой эксперимент, не взяв с меня предварительно пару десятков согласия и не подсунув мне на подпись толстую кипу всевозможных документов, как это было перед установкой в мою голову того чипа. Эмма, поищи-ка в интернете, не упоминали ли там о похожих экспериментах. Господин Шульц, уточните, пожалуйста, вопрос, произнес у меня в голове голос виртуальной помощницы. Эмма, найди мне любые упоминания в сети об экспериментах, в которых фигурируют впавшие в кому люди и виртуальная реальность. Уже через секунду Эмма ответила: «Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует». «Так я и предполагал». «Спасибо, Эмма». В кровать я улегся с мыслью, что вряд ли скоро усну. Думал, что пролежу до утра, поглядывая на черный прямоугольник окна и прислушиваясь к доносившемуся из-за шкафа Иришкиному сопению. Мне казалось, что за проведенные в Гейдельбергской клинике месяцы я выспался на годы вперед. Прикинул, какие запросы сделаю ночью Эмме для поиска в интернете. Мысленно подбирал для них точные формулировки, чтобы не выслушивать бесконечные «повторите запрос и запрошенная вами информация отсутствует». Проснулся от громкого дребезжания будильника, стоявшего на тумбе около Иришкиной кровати. Услышал, как недовольно застонала разбуженная будильником Лукина. Зажмурился от света торшера, вспыхнувшего рядом с кроватью моей двоюродной сестры. Окинул взглядом погруженную в полумрак комнату, убедился, что открыл глаза не в больничной палате. Увидел все те же полки с книгами, прикрытое шторой окно и письменный стол, около которого на стуле со вчерашнего дня стоял мой школьный портфель. Заявил: «Эмма, вариант со сном теперь точно отпадает, потому что за 76 лет своей жизни я ни разу не видел сон во сне, а сегодня ночью мне приснилось, что я пел на сцене в Москве, на той самой сцене, где у меня впервые сорвался голос. Причем, в том сне я четко осознавал, что сплю, но все равно мне этот сон не понравился. Я вспомнил тот свой детский испуг, это было неприятно. Я рад, что проснулся, и вдвойне рад тому, что проснулся здесь, в этой комнате, а не в больничной палате. С добрым утром, Эмма. С добрым утром, господин Шульц. Еще вчера я выяснил, что Иришкины родители просыпались почти на час раньше нас. Они отправлялись на работу, когда мы с Иришкой только-только шли умываться. Сегодня с просонья я услышал их голоса, доносившиеся из гостиной, звучали они бодро, хоть и безрадостно. В мою часть комнаты заглянула Иришка. Она увидела, что я уже уселся на кровать, сообщила, что первая займет уборную. Я рассеянно кивнул ей в ответ, слез с кровати, подтянул трусы, босиком прошлепал за шкаф, взглянул на свое отражение в зеркале, убедился, что постарел за ночь не больше, чем на сутки. «Еще один день», — пробормотал я, — «это хорошо, это значит, что возможен и третий, и четвертый». Зевнул, пригладил на голове волосы и вернулся в свою часть комнаты. Потер пальцем ссадины на костяшках правой руки. Смутно припомнил, что поранил руки еще в Москве. Подрался с незнакомыми парнями в парке Горького. Я наклонился и без особого труда дотянулся ладонями до покрытого пестрой ковровой дорожкой пола, мои колени при этом даже не дрогнули. Я тут же принял упор лежа, уперся в пол кулаками и 50 раз отжался, не вспотел и не запыхался при этом. Сердце в груди билось ровно и спокойно, будто оно и не почувствовало нагрузку. Я улыбнулся, кивнул. «Гуд», — сказал я. «Das ist sehr gut. Просто прекрасно». Сегодняшнее утро отчасти повторило вчерашнее. Та же мятная зубная паста, земляничный запах мыла, жареная картошка и чай на завтрак. Вот только сегодня чай был горячим, а картофель теплым. Иришка во время завтрака не хмурилась, а весело щебетала. Моя вчерашняя школьная форма, брюки, рубашка и пиджак, все еще сохло на веревке над ванной, поэтому я сменил наряд, натянул на себя джинсы, бежевую рубашку и черно-белый полосатый джемпер, взглянул на свое отражение в зеркале, отметил, что такое сочетание цветов в школьной одежде моя вторая жена наверняка бы раскритиковала. Галстук я сегодня не одел, хотя нашел у себя в чемодане еще парочку, таких же кричаще ярких, как и вчерашний, начистил ваксой ботинки. Поход до школы тоже лишь частично походил на вчерашний. Школьники во дворе здоровались не только с моей сестрой, но и со мной. Мы встретили все тех же катавшихся на портфелях с горки мальчишек. Вот только Иришка сегодня держала меня под руку. Мороз по-прежнему болезненно щипал мои щеки и нос. А вот мрачные цвета на улицах Кирово-Заводска меня уже не смущали. Как не рябило у меня сегодня в глазах и от мелькания ярких пятен пионерских галстуков, когда мы с Иришкой вошли в школу. Из школьного гардероба мы с Лукиной вышли все так же вместе, пусть и не под руку. Иришка сообщила мне, что первым уроком у нас сегодня будет математика. Сказала, математичка устроит нашему классу обещанную еще в пятницу проверочную работу. Я задумался, сохранились ли у меня с прошлых школьных времен знания по математике. Все, что точно понял, таблицу умножения я пока еще помнил. Засмотрелся на замершую около лестницы на второй этаж молодую учительницу, лет 30, симпатичную. Почувствовал, как сестра дернула меня за руку. «Вася, смотри», — сказала Иришка. Она кивком указала на парней, что шагали нам навстречу. В одном из них я распознал Лешу Черепанова, другого, высокого и черноволосого, не узнал, словно увидел его впервые. Заметил, что мой сосед по парте выглядел печальным, его спутник ухмылялся. Следом за Черепом и его спутником, будто тени, следовали два кудрявых русоволосых парня, похожих друг на друга, как однояйцовые близнецы. Отличались они друг от друга только цветом одежды. На одном я увидел синий свитер, а на другом серый. Черноволосый парень придерживал Черепа сзади за воротник рубашки, словно вел нашкодившего котенка. Он что-то говорил Черепанову, но крики пионеров заглушали его слова. Парни, все четверо, резко свернули с нашего пути в сторону туалетов. «Это Гена Тюлиев из 11-го ПП», — сообщила Иришка. «Похоже, сейчас он снова накостыляет нашему Черепанову. Дураки, что они нашли в этой задаваке Светки Клубничкиной?» Глава 7. Мы с Иришкой прошли мимо лестницы, рядом с которой все еще стояла симпатичная учительница. Дошли до того места, с которого свернули в сторону школьных туалетов Черепанов и его спутники. Ни Черепа, ни черноволосого парня я там не увидел. Около двери в мужской туалет стоял только кудрявый парень в синем свитере. Он стоял, скрестив на груди руки. Грозно посматривал по сторонам, будто изображал охранника. Я увидел, как к двери туалета подошли два пионера. Кудрявый преградил им дорогу, грозно рыкнул мальчишкам, что туалет сейчас занят. Пионеры печально вздохнули и удалились в сторону прохода в соседний корпус. Я остановился, Иришка снова дернула меня за руку. «Василий, не связывайся», — сказала она. Кудрявый парнишка в синем свитере услышал ее слова, горделиво расправил плечи и выпятил челюсть, впился в мое лицо взглядом. Я вспомнил, что уже видел такие высокомерные взгляды, когда меня обрили наголо для службы в рядах советской армии. Кудрявый смотрел на меня из-под лобья, словно грозный старослужащий на новобранца. Я посмотрел на двоюродную сестру, высвободил свою руку из ее пальцев, сказал: «Иришка, иди в класс». «Василий, иди в класс», — повторил я, взглянул сестре в глаза. «Вася, не надо», — сказала Иришка. «Портфель мой захвати», — попросил я, вручил двоюродной сестре портфель. «Вася, все будет хорошо», — заверил я. «С парнями пообщаюсь и тоже пойду на урок вместе с Черепановым». Иришка покачала головой. «Мальчишки», — выдохнула она, стрельнула недовольным взглядом в лицо кучерявого владельца синего свитера, снова вздохнула, поджала губы, горделиво вскинула подбородок, с двумя портфелями в руках зашагала в сторону кабинета математики. Кучерявый посмотрел на меня так же надменно, как он смотрел на пионеров, ухмыльнулся. Я тоже усмехнулся, взглянув ему в глаза, направился к двери туалета. «Сказано же тебе, туда нельзя», — воскликнул Кучерявый. Он преградил мне дорогу. Я отметил, что мы с ним примерно одного роста и схожего телосложения. Почувствовал источаемые парнем запахи табачного дыма и пота. Шагнул в сторону, чтобы обойти Кучерявого по дуге. Но тот среагировал на мое движение. Парень резко вскинул руку и схватил меня за одежду. Смял мне на груди джемпер. «Сказано тебе». Я накрыл ладонью левой руки смявшие мне одежду запястье кучерявого парня. Спросил: «Хаст не миси?» Ты ничего не попутал, пацан, отцепил от джемпера большой палец своего противника, использовал его в качестве рычага, резко повел запястье противника в сторону, взял руку парня на излом. Кучерявый вскрикнул, скорее, не от боли, а от неожиданности. «Пусти!» – потребовал он визгливым фальцетом. Я повел свою руку влево, парень покорно проследовал в указанном мною направлении, освободил мне путь в уборную. «Молодец!» – сказал я, так бы и раньше. Приоткрыл дверь, в лицо мне дохнуло пропитанным хлоркой, табачным дымом и мочой холодным воздухом. Я подтолкнул нелепо выгнувшего спину Кучерявого вперед, все еще удерживал в захвате его взятое на излом запястье. Провел парня мимо раковин, услышал, как из кранов капала вода. Направил Кучерявого в комнату с туалетными кабинами, где звучали мужские голоса. При нашем появлении голоса стихли. Стоявшие около приоткрытого окна парни повернули лица в нашу сторону. Я взглянул на забившегося в угол Черепанова, тот хмурил брови, держал поднятыми на уровень груди руки, словно защищался. Его оппоненты замерли с едва прикуренными сигаретами в руках, на расстоянии пары шагов от черепа. «Пусти», — повторил Кучерявый. Я выпустил его руку. Парень тут же прижал ее к груди и занял позицию в шаге от своих приятелей. Его облаченная в серый свитер копия расправила плечи и грозно сверкнула глазами. Черноволосый парень с зачатками усов над верхней губой, которого Иришка назвала Геной Тюлеевым из 11-го, вскинул тонкие ровные брови и указал на меня дымящейся сигаретой. «Что тебе здесь надо?» – спросил он. Я не почувствовал в его словах угрозу, скорее удивление и любопытство. «Не что, а кто?» – ответил я, указал рукой на Черепанова. «Я пришел вот за этим товарищем». «Да ладно», – сказал Кучерявый, которого я мысленно окрестил серым, по цвету его свитера. «А больше тебе?» Гена Тюлеев вскинул руку. Его приятель замолчал. Тюлеев поднес к губам сигарету, затянулся дымом, качнул головой, окинул меня оценивающим взглядом с ног до головы. Мне показалось, что ситуация его забавляла, а мое внезапное поведение он не воспринял, как угрозу. Гена задержал взгляд на моих джинсах, выдохнул дым через ноздри. «Ты кто такой?» – спросил Тюлеев. Он чуть сощурил глаза. «Это же Вася Пеняев», – осветил ему Черепанов. Геннадий дернул головой. «Это тот, который охрипший Лоретти?» – спросил он, чуть сощурил глаза. «Тот, который Вася из Москвы», – сказал я, потер кончиками пальцев подбородок, удерживал правую руку около головы. Тюлеев скривил в ухмылке губы, показал, что разгадал мою уловку, демонстративно опустил руки, кивнул, показал на мои брюки дымившимся кончиком сигареты. «Клевые штанцы», — сказал он, — «небось, из загранки привезли, удобные, неплохие», — ответил я, заметил, что кудрявые близнецы прожигали мое лицо гневными взглядами. Я видел, что они сжали кулаки и чуть сдвинулись в стороны, будто освободили место для маневра. Следил за ними, но не спускал глаз из их черноволосого приятеля, который в этой троице мне показался главным. Заметил, что Черепанов будто бы воспрянул духом. Его щеки снова порозовели. «Тоже такие штанцы куплю», — сообщил Тюлеев, «перед университетом, раз они удобные». Он ткнул сигаретой в сторону ближайшей ко мне туалетной кабины, сказал: «Ты делай свои дела, парень, не обращай на нас внимания, не смущайся, только штаны не испачкай», — сказал Серый. Его синяя копия сплюнул на пол, в двух шагах от моих ботинок. Гена Тюлеев усмехнулся, кивнул на Черепанова. «Мы пообщаемся с твоим товарищем», — сказал он, по-дружески. «Еще пару минут, и вы пойдете на урок». Тюлеев демонстративно взглянул на свои наручные часы и сообщил: «Время еще есть, не опоздайте. Сейчас проверочная будет», — сказал Черепанов. «Мы спешим». Он шагнул из угла, но тут же замер, словно уперся во взгляд Тюлеева. «Успеете?» – сказал Гена. Он выдохнул в стену поверх головы Черепанова табачный дым. «Разумеется, успеем», – сказал я, – «потому что мы уже уходим». Рукой поманил к себе Черепанова. «Иди сюда, Алексей, тебе пора на выход. Разве ты не знаешь, что дышать табачным дымом вредно? Пассивное курение увеличивает риск внезапной детской смерти, вызывает астму, заболевания среднего уха, рак легких и ишемическую болезнь сердца». «Ишичева?» – переспросил Серый. «Курение убивает», – сказал я. «Так что курите, товарищи, не отвлекайтесь. А нам с Алексеем пора на урок». Черепанов склонил вперед голову и решительно зашагал ко мне. Тюлеев прикоснулся к его плечу, но Череп решительно сбросил с себя его руку и в пять шагов оказался у меня за спиной. Гена не двинулся за ним следом. Он хмыкнул, вдохнул порцию табачного дыма и с показным безразличием махнул рукой, разбросал по полу уборный табачный пепел. «Ладно, череп, позже с тобой поговорим», — сказал он. Тут же добавил: «И с тобой тоже, Вася из Москвы». Я улыбнулся, провел взглядом по лицам стоявших около открытого окна парней, заметил, что с улицы на подоконник одна за другой падали снежинки. Я показал Тюлееву и его кудрявым приятелям открытую ладонь с растопыренными пальцами, развернулся и пошел следом за уже перешагнувшим порог уборной Черепановым, подальше от витавших в уборной неприятных запахов. «Это, Василий, спасибо», — сказал Черепанов. «Надоели они мне, все никак не отцепится». Он шел рядом со мной по школьному коридору. Алексей не отставал от меня, но и не обгонял, подстраивался под мой шаг. Мимо нас то и дело пробегали похожие на крикливых чаек пионеры, стоявшие около дверей кабинетов, разбившись на группы по 3-4 человека. Старшеклассники провожали нас любопытными взглядами. Они посматривали на мой наряд, на джинсы, выглядевшие сейчас в 48-й Кировозаводской школе, словно одежда из другого мира. «Кто они такие?» – спросил я. «Что им от тебя было нужно?» Алексей махнул рукой. «Это Тюля, Генка Тюлеев и братья Ермолаевы из 11-го П», – сказал он. «Наши артисты». Тюля меня снова к Клубничкиной приревновал, будто он ее муж или жених, увидел меня рядом со Светкой. Кинулся ко мне, как ужаленный, выделывался перед ней, как на сцене, тоже мне смельчаки, втроем на одного. Он презрительно фыркнул, взглянул мне в лицо и заявил: «Врезал бы я ему, только у него батя знаешь, кто, кто?» «Тюлеев Юрий Михайлович, начальник нашего отделения милиции». Черепанов качнул головой: «С Тюлей только свяжись». Я посмотрел на Алексея сверху вниз, нос Черепанова находился сейчас на уровне моего плеча, спросил: «Кто такая Клубничкина?» Черепанов улыбнулся: «Светка Клубничкина, из 10-го А». Он дернул плечами и сообщил: «Ты ее видел, вчера, в актовом зале. Светка рядом со мной стояла, когда ты пел, помнишь, светленькая, со стрижкой кари?» «Ага, это она, Клубничкина, красивая». Черепанов снова вздохнул. «Вот, значит, почему ты вчера в актовом зале оказался», — сказал я. «Ага», — сказал Череп, «Светку увидел». «Ну и зашел. Мы с Черепановым вошли в класс. Все наши одноклассники уже ждали там начала урока. Я заметил встревоженный взгляд Иришки, улыбнулся ей и подмигнул. Отметил, что кабинет математики пока мало чем отличался от кабинета немецкого языка, где я побывал вчера. Я увидел здесь такие же стеллажи, портреты серьезных мужчин на стенах, классную доску, с которой дежурный неторопливо стирал мокрой тряпкой меловые разводы. Не заметил только карту ГДР. Ее место здесь заняла таблица умножения. Еще вчера при беседе с двоюродной сестрой я выяснил, что в 48-й Кировозаводской школе лишь с этого учебного года перешли к предметно-кабинетной системе обучения. Она пришла на смену классно-кабинетной. Школьники пока еще не привыкли к хождению из класса в класс. Такое хождение по кабинетам нравилось не всем, а учителя еще плохо представляли, как именно и чем оборудовать выделенные им для работы классные комнаты. Процесс становления новой системы обучения только начался. Наше появление заметили. «Василий, Вася пришел». «Привет, Вася». Сегодня одноклассники встретили меня радостными возгласами. Девчонки улыбались мне, кокетливо убирали пальчиками за уши пряди волос, рассматривали меня из-под длинных ресниц. Парни шагали нам с Черепановым навстречу, пожимали мне и Алексею руки. Пару раз меня по-приятельски хлопнули по плечу. Я не меньше 2 минут добирался от двери до своей парты. Подошел к своему стоявшему на деревянной лавке портфелю. Иришка посмотрела на мое лицо, будто отыскивала на нем следы побоев. «Все нормально», — сказал я. Лукина хмыкнула и отвернулась, отбросила за спину косички. Я занял свое место за партой, положил на столешницу тетрадь, учебник и заполненную чернилами авторучку. Усевшийся рядом со мной Черепанов вынул из своего портфеля тонкую ученическую тетрадь, открыл ее. Я снова увидел карандашный портрет первого космонавта Земли Юрия Гагарина, тот самый портрет, срисованный с обложки журнала «Огонек». Черепанов лизнул пальцы, перевернул страницу, сдвинул тетрадь в мою сторону. «Смотри», — сказал он. Я опустил взгляд на страницу, увидел там карандашный эскиз. Сразу же подумал о том, что в прошлый раз такой рисунок Черепанов мне точно не показывал. Хотя сюжетная композиция выглядела для меня знакомо. Она походила на изображение скульптуры «Непокоренный человек», Часть мемориального комплекса Хатынь. Я взглянул на лицо непокоренного человека, отметил. Оно явно походило на мое, а ребенок в руках мужчины выглядел в точности, как тот пионер, которого я вчера вынес из сарая. «Ну, как тебе?» – спросил Черепанов. «Здорово», – ответил я. «Леша, да ты талант, настоящий художник. Занимался в художественной школе?» Черепанов покачал головой. «Не, в художку я не ходил», – сказал он, – «только в музыкалку. С первого класса, вместе с твоей сестрой, до прошлого года там занимался, на пианино играл, бросил, а рисовать я сам учился, нравится мне это дело». Алексей смущенно опустил глаза, румянец на его щеках стал гуще. «Сейчас проверочная будет», — жалобно произнес у меня за спиной женский голос, а я вчера к ней почти не готовилась. Будто в подтверждение этих слов прозвучал звонкий и протяжный школьный звонок. Учительница математики отстукивала куском белого мела по классной доске, каллиграфическим почерком выводила на ней цифры и знаки. Я наблюдал за ее действиями, припоминал, что уже видел, много лет назад, как она записывала похожие примеры. Память мне не подсказала, справился ли я в прошлый раз с этой проверочной работой, а если справился, то какую оценку за нее получил. Математика в школьные годы не доставляла мне особых проблем, я без особого труда разбирался в ее темах, если открывал учебник или слушал учительские объяснения на уроках. Вот только я теперь проблема была, с того момента, когда я в прошлый раз решал написанные сейчас на доске примеры, прошло больше полувека. Глупее я с тех времен не стал, но вот школьные знания подрастерял. В памяти я не обнаружил даже обрывочных воспоминаний о том, как следовало эти примеры решать. Я смотрел сейчас на классную доску и чувствовал себя пятиклассником, очутившимся на занятии по высшей математике. Но времени даром не терял, прилежно переписывал на странице тетради примеры, воскрешая навыки письма чернильной авторучкой. «Эмма», — сказал я, — «найди-ка мне решение примера, диктую условия. 317 в четвертой степени умножить на...» Я прервал запись, уставился на доску. Поискал в памяти название нарисованного там значка, пробежался взглядом по примеру и осознал, что тот позабытый мною значок или причудливая скобка, это не последняя и не самая главная загвоздка. Сообразил, что не прочту для своей виртуальной помощницы те задания, которые выводила на классной доске учительница. Смотрел, как из-под руки учительницы сыпались на пол белые крошки мела. Подыскивал в уме подходящие названия для математических символов, но на ум мне приходили лишь фразы «эта хреновина» и «дурацкая загогулина». «Господин Шульц, уточните, пожалуйста, запрос», — напомнила о себе Эмма. «С удовольствием бы уточнил, Эмма, если бы понял, как это сделать. Что-то мне подсказывает, что с этой проверочной работой у меня возникли незапланированные проблемы». Я потер подбородок. Посмотрел то на доску, затем перевел взгляд на страницу в своей тетради, где подсыхали выведенные синими чернилами строки. Повторил: 317 в четвертой степени умножить на такую, как бы это сказать.